Тело растет из детства, воспитания и наказания. На благоприятной почве, в семье, где ребенок является частью единого целого, где он окружен уважением, пониманием и воспитанием, через мудрость и любовь формируется крепкая внутренняя опора. На неблагоприятной почве, в которой приходится выживать, внутренняя опора становится хлипкой и трескается от минимального усилия. Удивительно, но от попыток склеить и скрепить эту опору жесткими креплениями в виде воспитания ребенка через подавление «не плачь, не кричи, не буду тебя таким любить, да что ты вообще от меня хочешь, а вот у Маши сын получил пятерки по всем предметам» и так далее, от всего этого внутренняя опора становится только слабее. В будущем ребенок начнет и сам к себе применять подобный тип обращения, заставляя себя работать тогда, когда ему плохо, или вступать в отношения с человеком, который его уничтожает. Унижающее сравнение ребенка с кем бы то ни было крайне болезненно. Сын маминой подруги — это боль поколений, гонка в попытке заслужить любовь и яркая, болезненная реакция на любую критику. Если положить в почву яд, на ней не вырастет здорового дерева. Почва задает программу будущего отношения человека с самим собой, формирует внутренний голос. И именно от окружения зависит, будет ли он критикующим, уничижающим или принимающим и любящим. То, что человек станет в будущем говорить себе, закладывается в детстве. Во-первых, это мысли. Да, те самые невидимые пчелы, летающие в голове и способные становиться настоящим тревожным роем. Этот тревожный рой может возникнуть очень рано, заставляя ребенка переспрашивать, беспокоиться, волноваться перед какой-то важной встречей, грызть ногти, выдирать волосы и бояться чего-то страшного, что невидимо, но всегда находится впереди. Никто не учит ребенка управлять мыслями, никто не спрашивает его: «Солнышко, что ты сейчас чувствуешь?» Чаще всего это грубое, унизительное и отталкивающее: «Не дергайся, хорош, пальцы есть» и так далее. Ребенок делает простой вывод: «Мама меня не понимает, я остался один». И мысли, беспокойные циклы навязчивых переживаний становятся его постоянными спутниками. Во-вторых, это эмоции. Здесь еще сложнее. Потому что, как мы с вами уже разобрали в начале, человек является эмоциональным существом, и его эмоции развиваются стихийно с момента рождения в зависимости от темперамента. У кого-то гнев, ярость, недовольство, возмущение проявляются ярче. У кого-то более сглажено. Но эти эмоции постепенно усложняются, становясь все более многогранными. Какая первая реакция родителя на детский гнев? Да, это страх. Что происходит дальше? Родитель сам на мгновение становится ребенком и начинает кричать на своего же малыша, защищаясь, обороняясь от его естественной эмоциональности. Такое простое, но так глубоко спрятанное повреждение, передающееся поколениями. Теперь же мы постараемся научиться слышать свои эмоции, принимать их, не бояться и не защищаться от них, видеть внутри них свое естество, данное при рождении. Внутренний родитель не кричит, он говорит, слушает и предлагает варианты решения, ведь у него в достаточной степени развиты дипломатические навыки, и он не боится потерять контроль над ситуацией. То же самое мы можем использовать по отношению к самим себе в ситуациях, когда чувствуем себя маленьким, беспомощным ребенком. Поговорить с собой, послушать себя, рассмотреть варианты решения проблемы. Так эмоции проживаются естественно и безопасно для тела. В-третьих, это телесные ощущения. Пассивное обучение чувствования тела начинается с самого рождения, с тактильной передачи любви. Это мамины объятия, кормление грудью, массаж, купание, сопровождающееся ласковыми добрыми словами, включенность мамы в эти моменты. Осмысленные навыки управления, как правило, требуют внимания родителей чуть позже, когда ребенок отделяется от матери и в возрасте 3 лет начинает осознавать себя как отдельное существо и отдельное тело. Нужно научить ребенка правильно дышать, отслеживать дыхательный ритм и помогать себе при волнении или после бега, обучить его правильному положению языка во рту, правильному глотанию, обратить его внимание на мышечные боли, показать, как не терпеть спазм, не сжиматься в ответ на стресс. Далеко не все взрослые обладают этими навыками, а мы говорим про ребенка. Но осознавая и слыша свое тело, он будет способен выстраивать здоровые отношения с миром. Внутренняя опора предопределяет судьбу ребенка. Если он получает от родителей любовь, ему не требуется заполнять пустоты внутри себя. В них всегда что-то находится, доброе и согревающее. При появлении на свет все, что нам нужно, это любовь, внимание, уважение, доброта, защита, забота и близкий контакт. Если ребенок не получает этого, он потратит всю жизнь на то, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. И чем взрослее он будет, тем больше пустоты будут походить на незаживающие раны. Исцеление может произойти только в одном случае, когда уже взрослый человек поймет, увидит, нащупает и ощутит, что такое истинная любовь к своему внутреннему ребенку. Так он обеспечит сам себе любовь, внимание, уважение, доброту, защиту, заботу и близкий контакт. Страшный сон психосоматолога — это ребенок, которого вырастили послушно. И его с рождения оставляли проплакаться в кроватке, чтобы он не капризничал. Не разговаривали, когда он пытался проявлять эмоции. Били, когда был упрямым. Подменяли правду ребенка на ложь родителя. Нельзя забывать о том, что тело — это хранитель правды. Именно в теле ребенок, а затем взрослый человек, несет весь свой опыт, эмоции, мысли, чувства, все свое существо. Еще одна реальная история о девушке, мама которой использовала строгие методы наказания для воспитания и развития послушания у ребенка. В детстве я была послушной девочкой. Постоянно думала о том, как бы не нарушить какие-то правила. Помню, что у меня был страх. Если я буду плохой, то меня ждет наказание. Мне было известно, что надо быть ласковой, ведь взрослые это поддерживают. Что нельзя говорить то, что думаешь, ведь им это не нравится. Что лучше не доставать никого собственными переживаниями. Я словно все время сдавала экзамен на пригодность. Взрослые одобряют мои действия, значит, я имею право жить. Да, именно так все и было, без преувеличения. Если мои поступки не одобрялись, мне хотелось сквозь землю провалиться, слиться со стеной. Я остро чувствовала свою никчемность. Так и протекала моя жизнь. Другие принимали решения о том, что мне делать, хотеть, чувствовать. Это было удобно. Я была безответственной. Ребенок же. Разумеется, требовалось постоянно быть начеку, но это у меня хорошо получалось. В моей голове были напоминания. Главное — хотеть поменьше, молчать побольше, не надоедать маме и папе своими желаниями. Но как-то раз все резко изменилось. Я стала слышать упреки о том, что мне ничего не хочется, что я ничего не решаю. Оказалось, что я уже взрослый человек и должна соответствовать. Только чему? Я же ничего не умею, могу только слушать других. Я была послушным ребенком. И в этом, как сейчас мне стало понятно, моя трагедия. У нас с вами нет задачи обвинить родителей, но есть потребность поговорить о том, как можно навредить собственному ребенку, а как можно улучшить детство наших детей, как можно обратить внимание на свои ошибки и ошибки своих родителей, чтобы исправить их. Только так. через правду. Вас наказывали в детстве? Вспомните, что вы чувствовали тогда. А что чувствуете сейчас? Можно себя обнять, пожалеть и согреть. Я серьезно. Поставьте аудиокнигу на стоп, обнимите себя за плечи и мягко покачайтесь из стороны в сторону. Все хорошо. Вас можно больше не наказывать. Даже больше. Никто в этом мире не имеет права применять к вам наказание. Дышите. Ваше тело знает, как вам нужно жить, чтобы быть здоровым. Доверьтесь ему. Отложите прослушивание на несколько минут. Погрузитесь внутрь своего дыхания. Просто послушайте ваше тело. Оно знает все ответы, необходимые вам, чтобы прямо сейчас что-то изменить в своей жизни. Те импульсы, которые дает сознание ребенка, влияют на его здоровье. Но не всегда мы понимаем, что подвергались жестокому обращению. Парадокс памяти заключается в том, чтобы затереть то, что невозможно вынести. Плохие воспоминания, подзабытые скандалы и скрытые методы наказаний, которые крайне непозволительно часто используются родителями. Например, наказание молчанием. Сейчас я расскажу вам еще одну живую историю. Мама у меня молчала. И так было всегда. Сколько себя помню, стоило мне провиниться или сделать что-то не так, мама уходила. Нет, она была рядом. Кормила и провожала в школу, но, если честно, лучше бы она уходила по-настоящему. Иногда она могла не говорить со мной месяцами. Так было, когда я попросила остаться у бабушки на выходные, потому что мне у нее нравилось. Мама очень сильно обиделась. Видимо, подумала, что я ее предала. Сейчас я могу это понять, но в 6 лет не понимала. Часы, дни, недели, молчание. Я даже различала его оттенки. Вот оно грозное, вот тоскливое. А вот здесь, кажется, даже ласковое. Мама умела молчать. Папа не выдержал первым и бросил меня, когда мне было 7. Он просто ушел. А я осталась с ней. Тогда стало по-настоящему плохо. Это давило, сдавливало, уничтожало меня. Она не оставляла записок, никаких посланий. Иногда показывала что-то знаками. Все остальное надо было додумывать. Вместе с папой от меня ушла и бабушка. Она тоже перестала со мной общаться. Я не знаю, что я сделала. Мне просто хотелось, чтобы меня любили. Или хотя бы говорили со мной. Хорошо, что была школа. Если бы не было школы, я бы, наверное, сделала что-то плохое. Там были учителя и ребята, с которыми можно было говорить. Но они не знали, что происходит дома, а я не рассказывала, потому что считала, что у всех так, что это нормально. Потом мама начинала говорить, и все становилось хорошо. Она любила меня. Я до сих пор хорошо помню эти моменты, примирения. Когда она приходила ко мне в комнату, садилась рядом и произносила что-то ласковое. Тогда мне казалось, что мир оживает. Я плакала и обнимала ее. А потом снова что-то происходило, как бы я ни старалась быть хорошей. Что-то ерундовое. И мама снова замолкала. В эти моменты мне казалось, что проще умереть, чем снова погружаться в безмолвие. Весь мир серел. Мне было физически плохо от этого. Я просила, умоляла ее простить меня, но она никогда, никогда, никогда меня не слушала. Так было до 12 лет. Каждый год, каждый месяц. А потом мне стало все равно. Я помню, как в очередной раз она пришла в мою комнату и начала что-то говорить. А я не хотела ее видеть. Я встала и ушла. Молча. Любые наказания неприменимы к детям. Да, это серьезный манифест, требующий перемен, полного пересмотра процесса воспитания, развития навыков дипломатии, умения слушать и, главное, осознание, что родитель обязан обеспечивать любовь, внимание, уважение, доброту, защиту, заботу и близкий контакт своему ребенку. Единожды нанесенный ребенку удар навсегда отпечатывается на нем, меняет нейронные структуры клеток головного мозга, порождает телесный страх. Он даже может повлиять на продолжительность жизни. Побитый, треснутый малыш будет всю жизнь бояться нового удара, но продолжит оправдывать своих родителей. Эти подавленные, скрытые эмоции и потребность в справедливом отмщении никогда не проходят. Они беззвучно работают внутри тела. Сейчас, когда мы с вами разобрались в том, что огромный процент взрослых психосоматических заболеваний закладывается в детстве, мы переходим к следующей главе. Наша задача — найти связь между повреждением и последствием этого повреждения. Научиться слышать тело, помогать ему снова становиться здоровым, сильным и молодым.